Эпилог. Денис Петровский сидел над делом о пропавшем и найденном вагоне. Точнее, над делом об убийстве 16 пассажиров 19-го вагона и двух проводников. Розыск закончился, но следствие только начиналось. И, надо сказать, сюрпризы в этом деле не кончились. Первым удалось идентифицировать труп Буланова-Козыря. Отталкиваясь от него, установили личности еще девятерых. Все входили в ближайшее окружение бывшего тиходонского герцога. Шестеро убитых пока оставались неизвестными, хотя определенные подозрения у Дениса появились. Следы вели в Москву, и после отработки ООО «Удача» картина должна проясниться окончательно. Сама собой вырисовывалась заманчивая для уголовного розыска картина происшедшего. Две противоборствующие преступные группировки перестреляли друг друга. Такую версию Денису настойчиво подкидывал Сидюков, начальник криминальной милиции края. «Подождите, а как они так перестрелялись, что все убиты?» Скрывая любопытство, спрашивал Денис. «Хоть один победитель должен был остаться в живых?» Он прекрасно понимал, чем предлагаемая версия так мила розыскникам. «Не надо ничего делать. Массовое убийство доблестно раскрыто. Правда, раскрыто следственным, а не оперативным путем. Но следаку раскрытия в показатели работы не идут. Значит, он бороться за лавры не станет. И вся слава достанется доблестным оперативникам. К тому же фигуранты мертвы, значит, и суда не будет. Что напишут, то и останется истиной в последней инстанции». И все же его интересовало, как Сидюков объяснит самую главную нестыковку этого дела. Но подполковник не смутился. «Да очень просто. Последний оставшийся в живых умер от ран», — победоносно улыбнулся он. «Или застрелился от раскаяния и угрызения совести», — подыграл ему Петровский. «Или так», — подхватил начальник КМ, но тут же спохватился. «Но зачем эти подначки, Денис Александрович? И такое бывает в нашей практике». И, намекая, что он повидал гораздо больше, чем следак, с нажимом добавил: «В нашей многолетней практике». Денис смиренно потупился, но все же поинтересовался. «А как же вагон отцепился и оказался в шахте за 10 километров?» На что Сидюков довольно досадливо махнул рукой. «Да что тут особенного? Замок расстегнулся, а он докатился по инерции. Знаешь, если столько вопросов задавать, то ни одно преступление не раскроешь. Надо болеть за дело, быть патриотом города и края». Но и длительная практика, и удобная версия, и патриотизм оказались перечеркнутыми заключениями криминалистической экспертизы. Смертельное ранение причинены пулями, выпущенными из пистолетов ТТ и Макаров, автоматов «Кедр», гладкоствольного охотничьего оружия и неизвестного оружия, обладающего колоссальной разрушительной силой, не характерной для существующих образцов стрелкового вооружения. Все орудия убийства находились в вагоне, кроме необычного. От него остались только гильзы, которые изъял и унес «Мамонт». «Бесшумные. От неизвестного спецпатрона», — понизив голос, сообщил он. «Даже не знаю, откуда они взялись. Это, несомненно, засекреченные образцы». Денису оставалось только пожать плечами. «Значит, и те четверо, которые дострелили бандюков из секретного спецоружия, тоже не совсем простые люди. А ведь ему предстояло установить их в ходе расследования».